Глава 29. На следующий день в отсутствие Хонды из Нинаоки в Готембе позвонила Кейко. У себя дома Рие, уставшая от приема гостей, лежала в постели, но, узнав, что звонит Кейко, подошла к телефону. Оказалось, что сегодня в Готембу одна приезжала Йинг Тян. «Я пошла гулять с собакой. Смотрю, у вашего дома бродит девушка. На японку не похожа. Я ее окликнула, она говорит, я из Таиланда. Она получила приглашение от вашего мужа, но в тот день по разным причинам никак не смогла приехать и приехала сегодня. Думала, все еще останутся здесь. Меня поразила такая беззаботность, но стало жаль ее. Одна добиралась сюда и потом возвращаться ни с чем, поэтому я угостила ее у себя чаем и проводила до станции. Я только что с ней рассталась. Она сказала, что когда вернется в Токио, то заедет господину Хонде извиниться. Она не любит телефона. Когда она в Японии звонит по телефону, у нее начинает болеть голова». Очень милая девушка, черные-черные волосы и огромные глаза. Сообщив это, Кейко снова поблагодарила за вчерашний вечер, сказала, что сегодня вечером ее американский офицер с друзьями приедет играть в покер, поэтому у нее полно дел, она не может спокойно поболтать, и повесила трубку. Когда Хонда вернулся домой, Рия добросовестно передала ему содержание разговора. Хонда слушал ее рассеянно. Конечно, жена не могла знать, что сегодня ночью он видел Йинг Тян во сне. В его возрасте можно было бесконечно и терпеливо ждать, но у Хонды был круг общения, работа. Он просто не мог сидеть дома и караулить неожиданное появление Йинг Тян. Стоило, наверное, оставить приготовленный для нее перстень жене, но Хонда непременно хотел вручить его сам, поэтому он положил его в карман пиджака и стал носить с собой. Дней через 10 Рия сообщила, что пока Хонды не было дома, появилась Йинг Тян. Рия, отправляясь на похороны давней подруги, в траурной одежде уже выходила из дому, когда увидела, что в ворота входит Йинг Тян. «Она была одна?» — спросил Хонда. «Похоже, одна». «Жаль. Ну что ж, надо позвонить и пригласить ее в ресторан». «Да, она, пожалуй, приедет», — многозначительно улыбнувшись, отозвалась Рие. Хонда, чтобы не мучить Йинг Тян разговором по телефону, выбрал день и, предоставив Йинг Тян самой решать, прийти или не прийти, послал ей билет в театр, который находился на Симбаси. Там как раз давал спектакли театр кукол Бунраку, и после дневной части программы Хонда собирался повести Йинг Тян ужинать в отель Тейкоку, который американцы недавно вернули японцам. Днем шли две пьесы, и Хонда предполагал, что Йинг Тян рано не появится, поэтому в одиночестве спокойно посмотрел историю кровавой мести служанки из самурайского дома. Во время большого антракта перед второй пьесой он вышел на улицу. День был ясным, и многие зрители вышли из помещения подышать свежим воздухом. Хонда порадовался тому, как хорошо одеты люди, которые в такое время пришли на спектакль. Не сравнить с тем, что было несколькими годами раньше. Может быть, потому что среди зрителей было много гейш. Женские кимоно, словно отбросив память о руинах и пожарах, стали выглядеть еще шикарнее и красочнее. После войны и молодые, и старые предпочитали роскошь, поэтому цвета, в которые теперь была одета публика, были богаче по сравнению с цветами одежды зрителей императорского театра времен Тайсё. Нынешний Хонда мог выбрать среди гейш самую красивую, самую молодую и стать ее покровителем. И все это будет принадлежать ему. И радость из-за того, что ей купили вещь, которую она выпрашивала, и легкое кокетство, напоминавшее весеннее облачко, и ножки в плотно, как у куклы сидящих, белых носках, которые шили мужчины. но сразу было понятно, что будет потом. Объятия, обручи наслаждений не удержат жар души. Он просочится сквозь них, и взор закроют тучи пепла. Помещение театра было расположено так, что двор выходил к реке. И летом речной ветер приносил сюда прохладу. Река, однако, была мутной. По ней неспешно плыли барки и всякий мусор. У Хонды и сейчас стояла перед глазами река в Токио, на которой всплывали трупы погибших при воздушных налетах. Заводы стояли, и вода была непривычно прозрачной. В ней отражалось странно синее небо. Небо в последний час жизни. По сравнению со всем тем, нынешняя грязь в реке была признаком процветания. Две гейши в коричневых накидках, облокотившись на перила, смотрели на реку. Одна была одета в кимоно, по крапчатому фону разбросаны лепестки цветов сакуры. Широкий пояс оби из нагоя, похоже, был расписан цветами сакуры вручную. Женщина была миниатюрная, с полным личиком. Другая, видно, предпочитала все яркое. На лице с чуть великоватым носом и тонкими губами застыла насмешливая улыбка. Эти две гейши ни на секунду не умолкали, преувеличенно ахали, узнавая друг от друга какие-то новости, зажатые в пальцах тонкие заграничные сигареты с золотым кончиком тихо дымились. Грязная река их не волновала. Вскоре Хонда обратил внимание на то, что взгляды женщин направлены на противоположный берег. Там стояло здание бывшего императорского военно-морского госпиталя, где еще сохранилась статуя какого-то адмирала. Теперь оно было отведено под госпиталь американских войск, и его наполняли солдаты, раненые на Корейской войне. Весеннее солнце освещало деревья сакуры, на которых кое-где уже распустились цветы, а под деревьями видны были фигуры молодых американских солдат. Кого-то везли в колясках, некоторые передвигались на костылях, у кого-то забинтованные руки были на перевязи. Никто не окликал через реку радостным голосом этих женщин в красивых кимоно, не было привычных солдатских шуток. Освещенный лучами послеполуденного солнца, будто пейзаж из другого мира, тот берег был заполнен силуэтами молодых раненых солдат, ко всему безразличных, двигавшихся нетвердыми шагами. Гейши явно радовались такому контрасту. Укрывшись за белилами и шелком, погрузившись телом в роскошную весеннюю негу, можно благословлять чужие раны и боль, потерянные ноги, потерянные руки. До вчерашнего дня это были победители. А подобным женщинам свойственно легкое злорадство и тонкая злоба. Глядя со стороны, Хонда чувствовал, что в этом контрасте двух разделенных рекой миров есть нечто знаменательное. Там грязь, кровь, страдания, уязвленная гордость, несчастье, слезы, острая боль, раскромсанное мужское достоинство. И все это у солдат той армии, которая еще недавно целых 7 лет господствовала здесь, в Японии. На этой стороне женщины побежденной страны, получая удовлетворение при виде крови тех, кто недавно еще был победителем, проявляют этакую экстравагантность женской натуры, словно мухи жиреют от пота и ран, будто раскрывая крылышки, распахивают полы своих накидок. Речной ветер тоже не мог соединить их. Наверное, полагал, что бессмысленно, если американские мужчины начнут проливать кровь, чтобы заставить свести это бесполезное очарование, которое они и не стремились заполучить, а только ради того, чтобы женщины и дальше демонстрировали свою бессердечность. «Не может такого быть», — долетел до Хонды голос одной из женщин. «Правда, правда, сама посмотри». Иностранцы такие крупные, большие, а случись с ними, что прямо жалко смотреть. Этим здорово досталось. Теперь мы квиты». «Съели. Теперь расплачиваются», — жестко отозвалась другая. Обе с возросшим интересом стали смотреть на другой берег. Потом этот интерес пропал. Они почти одновременно открыли пудреницы и, глядя в зеркальце, принялись пудрить носы. Резкий запах пудры смешался с запахом речного ветра. Пола женской накидки, отлетев, коснулась рукава пиджака Хонды. Хонда мельком заметил, как солнечный луч отразился от чуть испачканного пудрой маленького зеркальца, и на траве под ногами будто заплясали букашки с прозрачными крылышками. Издалека послышался звонок к началу действия. Оставался только один акт пьесы Хорикава. «Теперь уж она вряд ли придет», — подумал Хонда и, направляясь в зал, почувствовал, что испытывает почти физическое удовольствие от того, что Инг Тян не появилась. Из сада по ступенькам подняться в фойе. Там, в тени колонны, стояла Инг Тян, прячась от падавших из дверей солнечных лучей. Глаза, избегавшие солнечного света, были абсолютно черными и блестящими. Лаково-черные волосы и огромные черные зрачки. Приторно пахло помадой для волос. Инг Тян засмеялась, показав ряд красивых белых зубов.